Глава 34. Герберт не находил себе места. Владислава улетела в свой город, к своей семье, к сыну, к внучке, к мужу. Даже не к бывшему. Официально они еще не разведены. Разведутся ли? Захочет ли она разводиться? В том городе прошла почти вся ее жизнь. Вся ее взрослая жизнь. Она там училась, обзаводилась друзьями, там выходила замуж, там рожала сына. В конце концов, там много мест, где ей было хорошо. А что здесь? В его городе. С его городом ее ничего не связывает, кроме неприятных воспоминаний. И ведь самое паршивое, что все они связаны с ним, с Гербертом. Эльза, которая непонятно почему не взлюбила Владу. Натали, которая почему-то решила самоубиться на глазах Влады. Анжела еще со своими звонками. Хотя вот Анжела не звонила Владе уже почти 2 недели. Да, точно. 2 последние недели не было от нее звонков. До этого Анжела звонила каждый день, и Владислава честно рассказывала ей, как прошел его, а по сути их совместный день. Но рассказывала отстраненно. Не о себе и о своем присутствии в его жизни, а только о нем самом. Сначала его это злило. Потом он понял и принял манеру Влады. «Анжела, добрый день. Да, могу говорить». Отвечала Владислава на звонок его бывшей любовницы и не уходила в сторону, а оставалась рядом, давая возможность слышать ему весь их разговор. «Сегодня мы прошли 10 коридоров. Нет, я не издеваюсь над ним. И нет, я не получаю от этого удовольствия. Этого требуют врачи. И это необходимо для скорейшего выздоровления, заживления и становления искусственного сустава в нужное положение на ноге». Терпеливо объясняла Владислава Анжеле. «Настроение терпимое, согласно состоянию здоровья. Конечно, нога болит, но Герберт принимает все необходимые препараты. До свидания, Анжела». Герберт знал, что Анжела передает ему приветы. Владислава несколько раз передала их, потом перестала. Почувствовала, что они его раздражают. От себя, под видом того, что это он сказал, Владислава тоже не передавала Анжеле приветов. Этот момент ему нравился. Владислава не давала ложных надежд Анжеле, как не жалела его, не давая спуску и требуя неукоснительного соблюдения требования врачей. Из больницы она уходила поздно вечером, а приходила рано утром, неизменно свежа и неброско накрашена. И он привык к ее постоянному присутствию рядом. Удивительно, но она его не раздражала, совсем. На второй рабочий день она пришла в брюках и простой футболке. Это был день его операции. Она прошептала слова поддержки и улыбнулась, сказав: «Леди передает тебе привет. Возвращайся к нам». Ему этого хватило. Тогда хватило. Сейчас леди не отходила от него ни на шаг. Стоило ему сесть за рабочий стол, и кошечка устраивалась на его коленях и включала на полную мощность свою мурчалку. Спала она тоже в его постели. Встречала у двери ванную. «Нет, красавица, позволь душ принимать без тебя и твоего участия». «С ума сойти», — он говорит с кошкой. Говорил с кошкой, но казалось, что Владислава была в эти моменты рядом. Это его грело и дарило надежду на ее возвращение. Если не к нему, так, может, к кошке она вернется. С отсутствием Влады Герберта раздражало все. Эльза с ее преувеличенным оптимизмом и почему-то неожиданно совместными планами на их жизнь. Молчание Гены, когда он вез его на массаж, на физиотерапию, на тренировку. Доброжелательные, как будто бы лукавые улыбки Нины. Дети, к слову, Герберта не раздражали совсем. С появлением в его жизни детей прибавилось шума и каких-то движений по дому. Что интересно, двигались все и сразу. Детскую временно было решить сделать в той спальне, что была напротив комнаты Герберта. В ней же разместили и няню детей, Аллу. Ее дети уже знали. Оказывается, девушка была рядом с ними с самого их рождения. Герберт был благодарен Дмитрию за то, что он привез девушку, а вместе с ней и кучу детских вещей, от трусиков и игрушек до детских обеденных стульчиков. До этого момента Герберт и не подозревал, сколько всего необходимо детям. Многое из того, что привез Дмитрий, до сих пор лежало в коробках. Как-то совершенно неожиданно оказалось, что в большом доме Герберта не хватает места. Его дом, по своей сути, был домом холостяка, редко принимающего у себя гостей. Здесь все было устроено для богатого, но одинокого мужчины. Кабинет, спальня, жилые комнаты для тех, кто жил с ним в доме, гостевая спальня, правда, всего одна. Спальни для детей в его доме не было, как не было и игровой комнаты. Два маленьких ребенка должны иметь свое пространство для подвижных игр. Площадь всего дома совершенно для этого не подходила. У детей должна быть своя игровая комната с мягким и теплым полом, на котором можно уснуть, если очень заиграешься, стенами, оклеенными обычной бумагой, на которой можно рисовать, не боясь, что испортишь дорогую отделку стен. Там же должно быть место для детских письменных столов. Должны же дети развиваться и учиться рисовать и писать. Герберт начал поиски нового дома. А еще ему вдруг захотелось, чтобы в доме был бассейн. Для детей, для его тренировок с личным тренером, да в конце концов просто для расслабления после рабочего дня. Но особенно Герберта раздражала Алла, няня детей. Девушка, кажется, решила, что она станет не только идеальной няней детям, но и идеальной женой их отцу. Алла вроде бы и посвящала все время детям, была доброжелательна с детьми и со всеми, кто жил в доме. Она, кажется, даже к Эльзе нашла подход. Герберт же в ее присутствии чувствовал навязчивое внимание девушки и интерес к своей персоне. Ему даже стало казаться, что она наблюдает за ним, когда думает, что он этого не видит. Так и в дурку недолго загреметь. Буркнул он сам себе под нос в один из дней. С диагнозом «мания преследования» со стороны няни. «Если ты думаешь, что тебе это преследование мерещится, так я тебя обрадую. Не мерещится». Неожиданно и так же тихо ему ответила Нина. «Она точно решила тебя женить на себе». «Ты так думаешь?» «Уверена. Позвонил бы ты уже Владеньке, а? Как она там? Когда уже вернется?» «Она со своей семьей, и ты это знаешь. Звонить и мешать воссоединению их семьи я не буду», — сказал, как отрезал Герберт. Нина на это лишь вздохнула и покачала головой. Владислава позвонила Герберту сама. Позвонила спустя 4 долгих дня после своего отъезда. Герберт все про нее знал. Парни Владимира исправно докладывали о каждом ее шаге. Но ему хотелось слышать ее голос. До зубного скрежета. До боли в груди. Почему? Как получилось так, что он стал таким зависимым от нее? «Привет». Ее голос звучал привычно спокойно. «Привет. Как долетела?» Глупо было спрашивать ее об этом сейчас, спустя 4 дня. Но он все равно спросил. Спросил, потому что одного короткого сообщения со словами «я на месте» ему было мало. «Хорошо долетела. Благодарю, кстати, за место в бизнес-классе. Удобно, когда есть куда ноги вытянуть». Она сейчас явно улыбалась. «Да, есть такое дело». Герберт, слыша ее улыбку, тоже начал улыбаться. «Только одно раздражало весь полет. Сказать, что именно». «Да, и что же?» «Сосед справа». Герберт и сам не заметил того, что уже не только улыбался, но даже и рассмеялся вслух. Рассмеялся, догадавшись, кто был ее соседом справа. Владислава на это не обиделась, лишь спросила. «Ты зачем мне место рядом с ним купил?» «Я не покупал. Думаю, он сам в аэропорту на регистрации попросил место рядом с твоим. Он же видел номер твоего кресла, когда я тебе билет покупал. Если бы кто-нибудь еще 2 месяца назад сказал бы Герберту, что он будет оправдываться, да еще перед женщиной, он бы тому не поверил». «Аркадий храпит?» — попытался пошутить Герберт. «Болтает слишком много, как, впрочем, и задает вопросов о том, что его совершенно не касается. А храпит он или нет, я не знаю. В самолете я спала и не слышала». «Владислава, можно я задам тебе вопрос о твоем муже?» Настроение шутить у Герберта испарилось, едва он услышал о том, что Аркадий приставал с разговорами к Владе. «Оказывается, что он теперь уже не просто муж, а бывший муж. Пока я летела, его адвокат оформил документы на развод. Но спрашивай, что тебе интересно?» Расстроена фактом развода, Герберт задал вопрос и непроизвольно потер грудь в районе сердца. Отчего-то вдруг стало тяжело дышать. Грудь стянула, будто ремнями. «Я? Точно нет». Владислава легко рассмеялась. «Иногда и чей-то ошибочный диагноз бывает на пользу делу». «Что? Ты это о чем?» Способность дышать Герберту возвращалась. «Подозрение на онкологию у Виктора не подтвердилось. Зато у него обнаружилась банальная язва желудка. Правильное питание, лечение и наш лев может дальше наслаждаться жизнью». «Лев? Почему лев? Герберт удивленно переспросил. «Но у него там левица-дошулька. Абсолютно безграмотная, зато горячая в постели. Настолько горячая, что в порыве страсти расцарапывает своему льву спину». Владислава усмехнулась. «Впрочем, это их дело. Не скажу, что для меня это нормально, но я всегда считала и продолжаю так считать, что в постели приемлемо многое, лишь бы обоим партнерам это нравилось». «Согласен с тобой», — Герберт рассмеялся. «Влада, так когда мне тебя ждать домой? Когда нам ждать тебя домой?» Услышав это, Владислава замерла. Такие простые слова, но так точно все расставляющие по своим местам. И вот это вот «нам ждать» особенно грело душу. «Я тут, кстати, начал поиски нового дома». «Нового? Зачем?» «Как-то вдруг оказалось, что мой дом совершенно не рассчитан на проживание в нем детей». Герберт легко рассмеялся. «Когда я его покупал, не думал не то что о детях, о семье даже не думал». «А сейчас, значит, думаешь?» «И думаю, и хочу, чтобы мы вместе с тобой выбирали новый дом. Наш новый дом. На этот раз дом должен быть больше раза в два по площади и обязательно с бассейном. Влада, ты любишь ходить в бассейн?» «Люблю». Она рассмеялась. «Правда, давно уже не была». Он не спрашивал ее о том, когда она приедет, не давил на нее, не подгонял. Он просто рассказывал ей об их совместных планах. В ответ Владислава говорила о своих. «Завтра идем с сыном к нотариусу. Перепишу свою часть фирмы на него. Пусть все принадлежит сыну. Мне эта фирма точно не нужна. Я ничего не понимаю в этом бизнесе. Не хочу даже и разбираться. Не мое это все. А сын пусть работает. А в этом Виталий в отца пошел. Ему это все нравится». «И без перехода». «Гера, как дети?» «Дети? Дети хорошо. У них теперь есть няня». «Няня? Ты так быстро нашел им няню?» Владислава удивилась и даже как будто расстроилась. Или это только Герберту так показалось? Нет, няня осталась их прежняя. «Ты встречался с Дмитрием?» — догадалась Владислава. «Да, встречался». «И? Что он?» Владислава насторожилась. «Знаешь, у нас получился очень странный разговор. Зато мне теперь многое стало понятно. О Натали и ее поступках, о ее муже. Зубров мужик, уважаю. Таких, как он, мало. Не скурвился, несмотря на свои бабки. А то, что суров, так этому тоже есть объяснение. Не дай бог никому пережить то, через что его вынудили пройти. Впрочем, это не моя тайна, извини». Герберт замолчал. Владислава хотела его еще о чем-то спросить, но вдруг услышала на заднем фоне незнакомый женский голос. «Папуля, нам нужна твоя помощь». И уже совсем рядом. «Заканчивай разговор, ты нам нужен». «Что? Какого черта вы себе позволя...» И разговор оборвался на полуслове.